Из завтрашней добычи первый пай будет им. А уже Собеский прислал посла для переговоров о сдаче замка и о мире, объявил в свою очередь Кочубей. «О, прислал уже?» — схватился со стула в восторге Дорошенко. «Да что ж ты сразу не сообщил мне этой радостной вести?» «Ага, вот оно что!» — подошел к ним и Багун, заинтересованный важной новостью. «То-то я думаю, чего это загомонили наши?» «До того ж самого, пане полковнику, что Собеский посла прислал». «Так где же он, этот посол? Вели впустить его!» — приказал Дорошенко. «Да его нет!» — огорошил всех Полей. «Как нет?» — воскликнул Дорошенко и Багун, устремивший изумленные глаза на Кочубея. «Да очень просто», — пояснил с улыбкой Полей. «Посол от Собеского приезжал, действительно, да только не в наш лагерь, а в татарский». «Ну-ну, и что же?» — заторопил его взволнованный гетман. «А Колга его отправил назад», — продолжал спокойно Полей. «Сказал, что войну ведет гетман казачий и всего запорожского войска, и что он ему лишь побратым и союзник. Так за мирными договорами отправляйся, мол, к нему». Ну так этот посол и вышел оттуда, несолоно хлебавши. Говорят, что мурзы все тем были недовольны. Ну, а Колга таки выпроводил его к тебе, батьку. «Колга верный друг и союзник. Видишь, мой голубе?» — заметил с чувством Дорошенко, обращаясь к Багуну. «Ну, и где же этот посол? Не прибыл еще?» — спросил он у своего Исаула. «Скоро будет», — ответил Кочубей. «Так рассвету, не раньше», — добавил Полей. «Ведь он еще вернется к Собескому, доложит ему о происшедшем и передаст также, что нужно волей-неволей обращаться за лаской к самому ясному гетману. Ну, еще после этого Собеский порадуется со своими, и после уже решат отправить посла. Так время до рассвета и протянется». «Больше ждали. Можем подождать», — провозгласил и радостно, и торжественно гетман, охваченный снова восторгом и гордым чувством победы. «Но ничего нет дивного в том, что поляки обратились сперва к татарам. Всякий, видя своей шкуре, думает и щупает, кого бы легче притянуть на свою сторону. Так бы и мы поступили. Но важно тут то, что уже присылали просить милости. Значит, у них последний скрут. Значит, уже им нет никакой силы держаться. Значит, они здесь, в нашей жмени. А ведь это, панове, последние силы Речи Посполитой. Вот и выходит, друзья мои, что вы этой последней новостью обрадовали меня несказанно». Обнял он обоих своих юнаков и добавил весело: «Ей-богу, за такую весть следует выпить. Эй, Джура!» — ударил он в ладоши. «Вина сюда! А то и меду!» Взволнованный этой радостью, Багун обнял гетмана, и пошло опять широкой волной, прерванное известием о пожаре, пирование. Дорошенко хотел было уже выкатить и для войскового товариства, и для казаков несколько бочек горелки, но Багун удержал его от этого. Впрочем, и без выпивки бешеное веселье охватывало все больше и больше не спавший лагерь. Тем более, что гетман распорядился отпустить на душу по Михайлику для подкрепления сил. Понесли через речку и засевшим в городке рыцарям отпущенное угощение. Движение, говор, несмотря на позднее время, не только не улегались, а скорее вырастали. Слышались то тут, то там взрывы гомерического хохота. То сям, то там выхватывалась из общего гула веселая песня. Но вот в конце раздался какой-то особенный шум. Послышался взрыв каких-то радостных криков и бурных восклицаний. «А вот и посланник», — заметил Кочубей, прислушиваясь к приближающемуся шуму. «Да, пожалуй, он», — кивнул головой Полей. «Торопятся», — улыбнулся гетман и почувствовал, как у него под расстегнутым жупаном забилось от великой радости сердце. Джура отдернул полог палатки,